Сан Саныч с Женькой осторожно вошли в пещеру. Там, под высокими сводами, в висящем прозрачном хрустальном гробу на серебряных цепях, мирно спала Оля. Она лежала на мягкой пуховой перине, в сказочно красивом белоснежном платье, сложив тонкие руки на груди. Изголовье гроба украшали свежие цветы, да и сама девочка очень походила на прекрасный нежный цветок. На ее щеках, как и прежде, играл здоровый розовый румянец, лицо выражало полное спокойствие и умиротворение, а русые, небрежно рассыпавшиеся по подушке волосы красиво обрамляли лицо. «Действительно, вылитая принцесса, а уж никак не помощница сельского библиотекаря», — неожиданно подумал Женя. Сан Саныч аккуратно снял с гроба крышку и тихо обратился к внуку. «Ну и что ты стоишь?» «А что? Чего делать-то?» Удивленно, почти шепотом переспросил мальчик. «Чего-чего? Не знаешь, что ли, что надо делать в таких случаях?» «Ну, книги ты, допустим, не читаешь, сказок не помнишь, но мультики-то наверняка смотрел. Целуй давай!» «Кто? Я?» — в ужасе зашипел Женя. «Не я же!» — усмехнулся хранитель. «Давай уже действуй, не теряй времени!» Мальчик нервно замялся. «Слушай, дед, а ты уверен, что это единственный способ ее разбудить? Может, как-то по-другому получится?» Принялся он отнекиваться. «Скажем, я поору погромче, потопаю». «Нет, мой мальчик, боюсь, способ единственный, так что дерзай». Пока они спорили возле гроба, в пещеру осторожно заглянул дракон, просунув в проем свою длинную шею. Его огромные желтые глаза светились живейшим любопытством. Хранитель сделал несколько шагов назад, оставив Женю наедине со спящей Олей. Взял на руки шебутную Баську и приложил палец к губам. Мол, тс, Баська, молчать. Щенок сразу же понял хозяина, прекратил нетерпеливое поскуливание и молча стал следить за тем, что же будет дальше. Женя вплотную подошел к гробу и, положив руки на край, нехотя нагнулся над спящей девочкой. Пристально вгляделся в ее лицо. «Подумаешь, девчонка как девчонка, целовать ее еще, фу, какая гадость!» Звучал внутри какой-то противный голос, а перед мысленным взором словно сами собой перелистывались картинки из недавнего прошлого. Оля встречает его на автостанции в Лыкове в своем простеньком ситцевом платьице, сидит напротив него за столом на кухне у деда, опустив глаза обеими руками, сжимая высокую кружку с чаем и смешно краснея, как только их взгляды случайно встречаются. Идет ему навстречу по вагону книжного экспресса с Баськой на руках, и ветер легонько треплет ее русые волосы, а на лице играет нежная улыбка. Прохаживается перед ним в костюме лихой разбойницы по палубе секрета, гордая и уверенная в себе. А сейчас она такая красивая, такая трогательная, родная и красивая. Оля. Женя зажмурился и осторожно коснулся губами ее алых, плотно сомкнутых губ. И в тот же миг почувствовал, как они легко вздрогнули. Он медленно открыл глаза, увидел, что Олины глаза тоже медленно открываются, и тут же получил смачную звонкую пощечину. У него искры из глаз посыпались. Женька будто со стороны увидел, как щека его начала багроветь, почувствовал, как сильно она горит, а в ушах колокольчиком звенел возмущенный Олин голос. «Ты что делаешь, дурак? Как тебе не стыдно?» — кричала девочка, вся красная от возмущения. Вдруг она, будто очнувшись, замолчала и быстро огляделась по сторонам. «Ой, а где я?» «Ничего вспомнить не могу». «Что случилось-то?» — непонимающе вглядывалась она в лица Сан Саныча и Жени и ощупывала кружевные оборки своего непонятно откуда взявшегося поистине королевского платья. «Ты правда, что ли, ничего не помнишь?» — переспросил Женя, потирая щеку. «Нет. Помню только мушкетеров, плесень. Мы с Баськой сидели за сундуком, и вдруг кто-то сзади дотронулся до моего плеча. Я обернулась, и...» Девочка напряглась. «А вот что дальше было, не помню». «Мы тебе, Оленька, потом все расскажем. А сейчас нужно спешить», — сказал Сан Саныч, помогая девочке выбраться из хрустального гроба. «И куда же мы теперь направляемся?» — с интересом спросила та. «На Северный полюс», — объявили хором хранитель Женя. Здорово. А как мы туда попадем?» «Сейчас постараюсь это организовать», — заверил дед и направился к выходу из пещеры, где его уже ожидал забавный дракон. «Слушай, дружище, выручай. Нам на Северный полюс позарез нужно». Как бы ожидая подобной просьбы и не имея ни малейшего желания связываться на старости лет с какой-то там плесенью, да и вообще встревать во всяческие переделки и приключения, дракон принялся отнекиваться. «Хранитель, дорогой, пойми меня правильно, ради тебя все сделаю. Но я уже давно не тот молодой шустрый дракончик, каким был. У меня ревматизм хронический, крылья часто судорогой сводит, да и сидячий образ жизни на пользу не идет. Я один-то с трудом в воздух подымаюсь. Как же я со всеми вами полечу? Да еще на Северный полюс. Чего доброго разобьемся? Не-не, и не проси». Он уже порадовался, что, похоже, его отговорки кажутся убедительными и сейчас от него отстанут, но увидел лицо своего старинного друга-хранителя и, заметив в нем полнейшее разочарование, все-таки устыдился своего эгоистичного нытья. Тем более, что Оля с Женей тоже глядели на него с нескрываемой укоризной, и даже Баська тяфнула осуждающе. «Ну ладно, ладно». Немедленно пошел на попятную дракон. «Не смотрите на меня так. Давайте забирайтесь на спину. Отвезу я вас на ваш Северный полюс. Черт с ним, с радикулитом». «Спасибо тебе, друг», — похлопал хранитель дракона по изумрудной чешуйчатой спине. «Никогда тебе этого не забуду. И ты помнишь? С меня пикник. Ребята, скорее залезайте». Тяжело переваливаясь и кряхтя, дракон пробежался по скале, неуклюже взлетел, громко хлопая огромными крыльями, и начал медленно набирать высоту. Женя с Олей смотрели по сторонам во все глаза. «Еще бы! Что может быть круче, чем полет на настоящем драконе над просторами чудесного сказочного мира?» Внизу, под полупрозрачными пушистыми облаками, проплывали леса и поля, волшебные замки и скромные деревеньки, голубые озера и жутковатые гиблые болота. И все казалось таким крохотным, как в «Навигаторе» Сан Саныча. А Баська так вообще была в полном восторге. Она вскарабкалась дракону прямо на голову, высунула на всю длину розовый язычок и, блаженно прикрыв глаза, наслаждалась тем, как поток воздуха приятно треплет ее шерстку. Вдруг дракон недовольно пробурчал. «Эй, там, на спине, придержите-ка свою лохматую козявку. Кажется, ее задняя нога провалилась мне в ухо. Щекотно же!» «Ой, простите, пожалуйста», — извинилась Оля, хихикнув, переглянулась с Женькой и взяла Баську на руки, осторожно сняв ее с драконьей головы. Через некоторое время все трое пассажиров почувствовали, что тело дракона под ними стало каким-то уж больно горячим, да и скорость полета заметно снизилась. Тут голова на длинной шее обернулась назад, и он жалостливо простонал. «Все, не могу больше. Сейчас сердце остановится. Погорячился я, пообещав доставить вас к самому Северному полюсу. Извините уж. Ох, старость не радость». Хранитель сразу понял, что дело действительно серьезное, и, заметив внизу вершину какой-то горы, возвышающуюся над облаками, указал на нее и попросил высадить их там. Дракон быстро спланировал на гору. Дождавшись, когда все пассажиры покинут его спину, он наспех попрощался, пожелал хранителю и ребятам удачи, еще раз извинился и с облегчением поднялся в воздух. Из-за густого тумана вокруг совершенно ничего не было видно. От маленького каменного пятачка, на котором с трудом умещались хранитель, Оля и Женя, куда-то вниз в туман уходила узенькая тропка, едва различимая между камней. «Дед, смотри», — указал на нее Женя, — «давайте по ней спустимся, посмотрим, что там внизу. Интересно, куда нас престарелый крокодил с крыльями завез?» Мальчик уже было собирался пойти по дорожке, но хранитель остановил его серьезным предостережением. «Нет, Женя, туда нельзя». «Почему?» «Потому что наш приятель-дракон по ошибке перенес нас на самую границу книжного мира. Там внизу начинается уже другой край, так называемые темные миры. Очень опасное место». «А что такое темные миры?» – заинтересовалась Оля. «И почему там так опасно?» – добавил свой вопрос Женя. «Как вам объяснить?» – ненадолго задумался хранитель. «Дело в том, ребята, что там живут особенные персонажи. Это мир забытых или еще не написанных книг, часто еще даже не книг, а просто фантазий, незаконченных историй. А как известно, фантазии бывают разными, причем далеко не всегда добрыми и светлыми. Кроме того, в темных мирах обитают забытые герои очень древних, страшных и жестоких мифов, которые человечество придумывало на заре своего существования. Тогда окружающий мир пугал людей настолько, что с ним нужно было как-то договариваться. Вот и приходилось выдумывать божеств и существ, соответствующих их страхам. При встрече с ними у меня будет не слишком-то много шансов спастись. Даже хранители толком не знают, чего от здешних обитателей ожидать, настолько они сильны, безжалостны и зачастую безумны. Да ладно, дед, ты преувеличиваешь их опасность. Чего мы только не видели в книжном мире. И с чудовищем сражались, и с пиратами. Про замок Дракулы вообще молчу. Кажется, теперь я уже ничего не боюсь, — гордо заявил Женя. Нет, внучок, ты не прав. Темные миры намного серьезнее и опаснее, чем пираты или кучка мистической нечисти, поверь мне на слово, — продолжал уверять Женю Сан Саныч, на что тот только пожимал плечами, но все же отошел от тропинки в сторону. А вот Толе вдруг стало очень любопытно. Ей захотелось хоть одним глазком взглянуть на жителей темных миров, и, воспользовавшись тем, что Женя с дедом заняты разговором, она, осторожно оглядываясь, пошла по тропинке вниз. Далеко спускаться не пришлось. Девочка сделала несколько шагов, и сквозь наполовину рассеявшийся туман ее взору предстала омерзительная, прямо-таки тошнотворная картина. Тяжелый серый смог покрывал всю поверхность земли у подножия горы. В его почти непроглядной пелене бродили мрачные тени непонятных существ, лишь отдаленно напоминающие силуэты людей и животных. У них под ногами в болотной жиже кишели отвратительные змеи. Рядом протекал небольшой ручей. Вода в нем была мутной-мутной, непонятного цвета. Смрад от нее девочка ощущала даже с той высоты, где стояла. В стороне горел небольшой костерок, вокруг которого собрались уродливые мутанты. Таких страшилищ Оля не видела еще никогда. Ни в книгах, ни в кино, ни даже в самых жутких кошмарах. Она не могла представить себе ничего подобного. И вдруг Оля заметила нечто странное. Среди мутантов была девушка, которая сидела у костра спиной к ней. У нее были длинные золотистые волосы, густой волной стекавшие по спине и плечам. Одета она была в платье, украшенное множеством всевозможных бантиков, тесемочек, блестяшек и бусинок. Девушка сидела и, не отрываясь, смотрела на себя в зеркало, поправляла волосы, разглаживала оборки платья, демонстративно надувала губки, хлопала ресничками и любовалась собой. Казалось, ее абсолютно не волнует то, что происходит вокруг, а весь ее мир сосредоточен только на собственном отражении. Оля чуть не вскрикнула от неожиданности. Как же такая красавица оказалась на дне темного мира среди безобразных мутантов и гадких змей? Может быть, ее похитили и насильно удерживают тут? Тогда ее нужно непременно спасти. В этот момент девушка словно почувствовала скользнувший по ней взгляд и обернулась. И тогда Оля увидела ее абсолютно фальшивую белозубую улыбку и глаза, пустые, безразличные и холодные, как у куклы, в которых не было ничего живого, ни человеческого, ни чувств, ни эмоций, ни тепла. У девочки даже мороз по коже пробежал. «Нет, девушке здесь как раз самое место», — подумала Оля. «Она кажется даже еще хуже, чем всякие монстры». Вот, значит, что имел в виду Сан Саныч, когда говорил о том, что некоторые авторы, создавая свои книги, придумывая персонажей, не вложили в них душу. Оля испуганно попятилась назад, резко развернулась и со всех ног побежала вверх по тропинке к хранителю и Жене, подальше от проклятого места».